Яра, имбецил. Старый образ смертельно наскучил. И я наконец-то нашел идеального хоста, братец Апофис. А в такой одежде проще зачинать детей. Представь себе целый мир моих отпрысков, колыбель третьей династии, где все родны моей крови и крови моего идеального хоста. Спасибо, Апофис, я очень удачно вернулся за своим оком, обнаружив здесь твою юную королеву. К сожалению, Пхирур ограбил меня. Придется мне теперь пользоваться оком Апофиса, осклабился Раварвар, медленно подошедший к лестнице, на вершине которой змеиный бог готовился нанести свой ядовитый укус. Ты ведь расскажешь брату, где спрятал артефакт. Сдохни. Гаут сам накинулся сверху, нивелируя защитные поля обоих. Итачи легко прочитал обманное движение и оказался гораздо быстрее, при помощи тайдзюцу выбив нож из умелой и опытной руки Апофиса и ударив по второй на миг раньше, чем из Каракеш вырвалось причиняющее боль излучение. Пользуясь инерцией противника, Шиноби банально перекинул Апофиса через себя, болезненно шлепнув об пол, а потом пнув по шапке, чтобы трофей отлетел подальше от разборок. Вот теперь ничего не способный противопоставить Апофис испугался не по-детски. К его лицу приставили светящуюся Каракеш, а к шее светящуюся Харакеш. Белые глаза с черным символом разожглись фарами, погружая хоста и паразита в пыточную иллюзию. Не год кряду, но месяц издевательств, типа без ока расслабей. Дав очухаться после гендзюцу, Итачи применил стандартные функции Каракеш и Харакеш, причинив адскую боль, чего подспудно и ожидал Апофис, а не вторжение в разум, почитаемый им надежно защищенным. Предусмотрительно поврежденные голосовые связки избавили Итачи от неизбежных криков боли, лишь страдальческий хрип, который обедосцы у входа в пирамиду абсолютно не услышат. А сейчас, братец Апофис, будь добр, развяжи язык. Я хочу узнать, где ты спрятал свое око. Попутно и другие свои секреты расскажешь. Либо ты сам, либо твой хост, мне без разницы. Никаких просьб прекратить или выражения желания сдаться не последовало. Итачи вновь подверг Гаулда иллюзорным пыткам. Сдался не Гаулд, а его хост. Мастер Гиндзюцу сперва выудил местонахождение тайника ненужного ему ока, а потом зацепился за погребенный под разбираемыми завалами дворца змеиный скипетр, начиная от добытого в одном из выжженных миров золотого ритуального ножа, назначение которого аборигены сами давно забыли и хранили в музее, ограбленном вторгшимися Джаффа за тысячи лет до рождения Тилка. Разузнав желаемое, Итачи показал Апофису варварскую силу Ра, обойдя сопротивление гипнотическим воздействием. Как и для Хирура, в абсолютной тьме ослепительно горел нестерпимо жарящий белый символ Ра, позволяя через хоста незаметно извлекать память Гаулда, в частности, те особые ощущения при управлении чакрой во время создания змеиного жезла, а также коды доступа к его программируемым функциям. Внушив ложные воспоминания о выведывании секретных кораблестроительных технологий и окончательно похоронив правду под второй болевой пыткой, хладнокровный знаток своего дела подождал просветления в глазах, за это время быстро сняв с Апофиса всю технику. Наступив на правую кисть закончившего постановать и корчиться Гаулда и присев на корточки, Итачи приступил к противной лично ему процедуре, предварительно дав пояснение стойкой жертве. «Апофис, ты носишь юбки, как баба, зачем тебе член? Но пуще этого, ты посмел зачать Харцизиса вопреки моему завету. За это, Апофис, я тебя кастрирую». «Нет», — шепотом прохрипел осознавший свою участь Апофис, ужас исказил его холеное лицо. Не вняв мольбе, Итачи поднес к паху правую руку. Однако не светящийся Харакеш, а сокрытый Мангекё Шаринган породил черное пламя Аматерасу, которое Апофис увидел и прочувствовал, сипло захрипев. Сождя гениталии, чуть задев паховую область, Шиноби перевернул парализованного Гаулда на живот, чтобы прямо сквозь одежду воткнуть вдоль хребта несколько синбонов по науке от Силкит, делавшие из всех ашраков евнухов, чтобы секреты обучения не утекли через их семя в гены потомства. Пустив ток по иглам и сождя молнии, нужные для репродуктивной функции области расползшегося внутри хоста тела Гаулда, Итачи применил Харакеш для неправильного залечивания ранок, что настроенный по умолчанию саркофаг подхватит и закрепит без шанса откатить обратно. Пока Апофис приходил в себя и осмысливал случившееся, Раварвар самолично сложил кучу тел Джаффа непосредственно у звездных врат. «Братец Апофис, ты гадаешь, зачем я тебя оставляю в живых?» Ответ банален. Ты станешь глашатаем новой эпохи. Над заживо гниющей империей Гаулдов взойдет черное солнце. Гаулдам давно пора из падальщиков самим изобретать технологии, устроив гонку вооружений. Пора наконец-то раздавить Асгард и Нокс. Я отправлю тебя на Дакару, Апофис, взбаламуть феодальное болото, а то я уже затрахался». Завершив пафосную речь в пафосной позе, Итачи пафосно набрал координаты священной Дакары и отправил код с гаултской перчатки. Получив отклик, Раварвар кинетической волной сбагрил трупы в портал, а потом собственной рукой взял за шиворот все еще парализованного Апофиса и кулем зашвырнул следом. Когда портал потух, Итачи сложил несколько ручных печатей и классическим датон дзюцу воздвиг каменную стену, пленившую в себе звездные врата и тем запечатавшую их. Очередной мерзкий спектакль завершился. Шиноби предпочел бы тихо ликвидировать цели вместо пачкания рук. Однако гаулды примут послание за чистую монету, только если оно составлено в стиле самих гаулдов. Пусть лорды и метящие на их место поубивают друг друга в междоусобице. Чем больше сдохнет паразитов, тем легче будет земле свалить империю гаулдов, которая сама себя обескровит. «Привет, Дэниел». Тут Апофис приходил, вслух заговорил Итачи, установив контакт по связующим камням древних и давая своими глазами обозреть близнецу брызги крови, знакомую шапку фараона и прочее. «Ты его убил? Где труп? Почему врата запечатаны?» Эмоции провернулись от злого предвкушения до подозрительности. «Извини, я его всего лишь кастрировал. И Хоста, и Гаулда по заветам королевы Ашраков Силкит. Так даже лучше», — зло ощерился Дэниел, сейчас незрячий уставившийся в стену с иероглифами. «Я вызнал код и сбагрил Евнуха на Дакару, внушив ему, что Рожив и готовит третью династию. Врата я запечатал до конца отпуска», — вкратце поведал Итачи, вручную собирая и запечатывая трофеи с Апофиса. Шиноби намеренно применял фуиндзюцу, чтобы дешифровщик через камни связи ощутил новые нюансы, поскорее занявшись действительно нужным и важным для них обоих делом вместо разгадывания настенных обоев. «Ха, окей, Дэниел, у Абидаса есть, чем заплатить земле за профессиональную охрану звездных врат. Сам понимаешь, что теперь либо переселять всех, либо защищать, примерно как на Тарелле. Поговоришь об этом с Анилом?» «Конечно, Итачи. Мы ответственны за произошедшее и должны защитить Абидас. Это самое мы порадовало Итачи. Передай жене, что ее отец рад благоустройству и ждет новостей о родах». «Хорошо, спасибо, Итачи. Пожалуйста, Дэниел, отбой». Прервав контакт, Шиноби занялся уборкой крови и вскоре привел залу в идеальный порядок, подновив и стены, и колонны, и потолок, и пол. Без фресок и своего творчества, абидасцы сами сделают или попросят при надобности. Доложивши Касуфу примерно то же самое, что и его зятю, Учиха показал лидеру Абидаса запечатанные врата и сводил в рубку Хатака, чтобы вождь полюбовался видом на пустыню с большой высоты. По возвращении рачительный и умный руководитель отказался сворачивать шатровый лагерь, только свой шатер велел убрать, ибо он излишен для тех, кто будет тут обитать, неся вахту и сторожа звездные врата. Устроив среди молодежи игру в камень-ножницы-бумага, Итачи взял на место второго пилота победившего Хирси и на глайдере смерти полетел строго на север, чтобы найти край пустыни и облететь ее по контуру. Шеринган без проблем высмотрел местный аналог фиников. В одном из оазисов, спрятавшимся в ложбинке между барханами всего в чертовой дюжине миль от картуша расперечнем миров, освоенных гаулдами на момент постройки, нашелся не только заилившийся колодец с едва просачивавшейся водицей, но и засыпанная песками одноэтажная вилла, и аж два ягодных куста, красный барбарис и сахарный куст с красноватой сладкой костянкой, а еще неприметная с виду травка с длинными узкими листьями оказалась богата съедобными клубнями. Даниэлу попадалось название Лирашуа, мясистые плоды с кулак бугая очень сочные, по вкусу напоминают репу и столь же полезны. Залегание в локте под землей делает плоды Лирашуа приятно прохладными, освежающими. До полудня налетавшись и обзаведясь образцами растений, Итачи после обеда в компании Касуфа занялся тем, что прилюдно прикладывал буддийскую ракушку к змеиному посоху, чтобы мощными кинетическими волнами отодвинуть барханы от городских стен и расчистить от песка территорию между городом и скалистой грядой. По уже показанной на руднике методике Итачи, раздевшись до трусов, создал колодец к глубокой подземной водной линзе. Получившийся гейзер в первую минуту бил на высоту 20-этажного дома, это теневые клоны постарались, при помощи Суитана создавая прорву воды и ошеломляющий напор. Когда поток опал, то был пленен в 10-метровый по высоте и темный по цвету конус подобия вулкана с ребристой структурой, как у некоторых античных колонн, чтобы стекающая со всех сторон вода испарялась с нагретого камня, лучше увлажняя воздух. Разбросанные колонны изъятой породы стали гладью и бортиком опоясывающей вулкан чаши. По кругу взрыхлив каменное плато до глинистой почвы, Итачи высадил вокруг источника воды саженцы деревьев и кустарников, укоренив и на метр взрастив. Рассадил и травы, ориентируясь на воспоминания о садах и огородах, виденных им самим или Даниэлом. Многие жители Нарады выбежали к открытому источнику воды, некоторые догадались прихватить какие-либо посудины, чтобы помочь полить посадки и набрать питьевой воды домой. На следующий день Итачи еще дальше отбросил барханы с песком и сделал вокруг Нарады множество стен, как напоминающих домино, так и ходы лабиринта, чтобы гасить ветер и задерживать песок. Перед городом строитель пробил еще одну скважину, поднял и развел воду по желобам в две стороны. Сделав красивое кристаллическое ограждение, Итачи таким замысловатым образом организовал душевые, вода из которых собиралась в расположенном ниже пруду, для полива насаждений. Между прочим, напор воды давали гаулские технологии. На Хатаке нашелся обруч, который за счет создания разницы в электромагнитном потенциале генерировал тягу, поднимающую воду из-под земли. Устройство применялось в отсталых мирах, чтобы прочистить колодец проточной водой и пополнить запасы звездолета. Итачи его растиражировал, добавив и на колодец в руднике, и на вулкан за городом. Созидание – отдохновение для души наемного убийцы. Во избежание собственного обожествления среди абидосцев Итачи понаделал буддийских ракушек, выделил самых падких, повелительно раздал им артефакты и научил применять для взращивания растений. Пусть в руках несведущих обывателей эффект маленький, но для закрытия темы обожествления сгодился даже сантиметр прироста за вечер усидчивых медитаций с пожеланием травки вырасти. У некоторых людей с мощной аурой, листья лирашуа выросли на 2-3 сантиметра. Все наглядно и доступно. Дальше уже забота вождя и старейшин, отобрать садовников для ухода за плодовыми растениями, нормально живущими в условиях пустыни. Еще этот вечер ознаменовался тем, что отряд сторожей Звездных Врат наконец-то освоился с тренажерным залом Джаффа внутри Хатака и выложился до седьмого пота, доказав свою силу и сноровку. 10 лучших из 20 допущенных участников получили копья Джаффа из Атниктили, тренироваться с которыми отправились в горы, не забыв прихватить девушек, перед которыми парни петушились. За ними увязалась толпа зевак, воочию увидевшая, как их соплеменники взрывают каменные стены и дезинтегрируют кучки песка с крошевом. Впечатляющее зрелище, разумеется, некоторые потом долго не засыпали. На следующий день после нововведения и легких вразумительных гендзюцу на ночь для самых набожных, перед Итачи лишь уважительно кланялись, а не бухались на колени. Весь расчет шиноби строился на том, что Шишантонг по достигнутой через Даниэла договоренности заглянет после Хибана Абидас и своим буддийским колокольчиком покажет по-настоящему чудодейственное воздействие на все окружающие растения, а не только на один конкретный кустик. И массовые исцеления тоже запланированы. В Нараде остались сироты с того злополучного налета глайдеров смерти Ра. Некоторые из них после такого представления возможностей буддиста согласятся отправиться на стажировку в обитель Омыдисала, не в целях вознестись самим, а из намерения распространить учение в родном мире. К сожалению, на земле дела обстояли менее гладко. Как сообщил Тилк, прибывший вместе с семьей на Хеб без Саманты и Джека, генерал Картер признался дочери, что у него рак на последней стадии. Госпитализация мужчине пока не грозила, но уже скоро. Перед самым награждением в Вашингтоне на Анила вышел какой-то журналист, которому было известно о ЗВК. Военные разобрались моментально и топорно, организовав несчастный случай по сценарию машины, сбившей пешехода. Поскольку Джек оказался свидетелем трагической смерти, торжественное мероприятие отменили. Хаммонд лично наградил капитана Картера и полковника Анила на базе, пусть менее пышно и пафосно, но все же приятно. Кадровые военные вместо отпуска остались под горой Шаен прорабатывать миссию к Токре и вписывать генерала Картера в программу исцеления. Подробностей Тилк не знал, а отправился на Хеп в среду по земному календарю потому, что координаты Абидоса оказались недоступными вместе с широкопрофильным специалистом, способным незаметно подлечить отца Саманты и выгадать побольше времени для бюрократических маневров. Пока Тилк и Даниил разговаривали, команда ЗВ-2 ждала у Звездных Врат на Хебе, чтобы в случае получения дополнительной информации касательно Абидоса сразу отбыть в штаб и доложить. Близнец на Хебе пересказал новости, услышанные им от близнеца на Абидосе, и вынужденно признался в том, что размножил камень связи древних с P3R233. Прожившись после известия о своем бывшем боссе, Тилк по рации в своей манере сокращенно передал новости ЗВ-2 и остался гостить в обители Омадисала, на себе притащив целый рюкзак разнообразной еды и приправ, а также свечи и эфирные масла в качестве подношения за очищение сына от гаутской скверны. За дни отпуска и точи без спешки, в удовольствии сумел добиться того, чтобы нейроинтерфейс Харакиш воспроизвел волнистый луч затниктеля. Вся заковырка крылась в форме разряда. У обычного ручного оружия он представлял из себя плоскую волну, а у Харакиш спиральную. Эффект ввинчивания оказывался достаточно силен для того, чтобы хвостик волны проникал через классическую пленку личной защиты. А если запустить конусовидную спираль, то на краткий миг на защитном поле Каракеш вырисовывалась синяя мишень, и при попадании в ее центр выстрела пружины, он целиком проникал через гаутский щит и поражал обороняющегося клона плоти. Второе достижение – воспроизведение выстрела из копья Джаффа при помощи Каракеш и древнего Харакиш с красным кристаллом посереть. Весьма энергозатратный выстрел, аж на сранг, впрочем, результат тянул на эту оценку. Просто галочка для шиноби, и тому же Тилку Сэм полезно пополнить арсенал, на всякий случай. Разумеется, Итачи по добытым от Апофиса сведением освоил синхронизацию кеш-устройств и научился управлять змеиным скипетром, сперва через гаутскую технологию, а потом и как марионеткой ниндзя, изготовил из профессионального интереса. Так эдак у Итачи получалось наводить устройство на те цели, которые были у него за спиной и которые он ощущал при помощи недавно приобретенных сенсорных способностей. Меткость стрельбы робота-марионетки пока оставляла желать лучшего, но в качестве заградительного огня в самый раз. Вроде бы шиноби не перетруждался, однако привычка составлять расписание и графики помогла плотненько укладывать множество дел. Например, после катания очередного старейшины Нарады в глайдере смерти, чтобы показать ему истинные размеры Абидоса и девственно зеленеющие просторы за пределами пустыни, Итачи оставался на Хатаке заниматься кристаллами. Шиноби без всякого обучающего гендзюцу, но с тремя зеркально-теневыми клонами быстро освоил создание кристаллических клонов, подобных древесным и обладающих всеми преимуществами теневого клона, а также дополнительными бонусами в виде самостоятельности и долговечности нахождения в кристаллической форме режима ожидания. Освоив шатон дзюцу теневого клона, Учиха следующим этапом научился вкладывать его в уже существующие кристаллы, а в заключении смекнул хитрости и выкрутился с маскировкой, прячущие от взорога и сканирования кеш-устройством. Достигнув желаемого результата, шиноби распихал по своей доставшейся от Хирура собственности сотни кристаллических клонов, создавая противоугонную систему и сеть для слежки за тем, что и как тут будут делать исследователи от Пентагона. Итачи не надрывался, спокойно занимаясь тем, чем хотелось. В том числе Учиха оценил страсть Анила к полетам на истребителях, сверхзвуковые скорости да почти у самой поверхности действительно классно насыщают адреналином, щекоча нервы даже при активном шарингане, позволявшим не убиться о первое же попавшееся препятствие. Ну, некоторым птичкам не повезло, как и водяным клонам, отмывавшим потом следы этих маленьких трагедий. Глава 25. Испытание близ Нарады. Мальчик Ушары родился в полуденный час 17 июля по земному календарю. Чтобы не привязываться к дитя, лично принимавшая роды Омадисала не дала матери прижать младенца и покормить грудью. Вознесенная не погнала из обители, дав роженице пару ночей, за которые вознесшаяся лично исцелила Шары и выполнила свое обещание. Очищение как телесное, так и духовное, и психологическое, после которого мать уже не считала рожденного младенца своим, полагая Харцизиса плодом гаулдов, который ей пришлось носить в себе. Не забвение, но приглушение и затенение воспоминаний о рабстве у Гаулда Маунит, придание силой мотивации двигаться дальше по жизни, изучать новое на Ниве археологии и лингвистики по примеру любимого мужа Даниэла. Омадисала как-то сама справлялась с кормлением и уходом, гости ее обители больше не видели и не слышали мальчика. В воскресенье утром Даниэл с Шары, Тилк с Дрейок и Рейком, Шишантонг отправились из Хиба на землю. Чита Джексон не была признана в США официально, но это не помешало им занять комнату в служебной даче, где от сектантов не осталось никаких следов. В отсутствие семьи Тилка рабочие от Пентагона вскрыли пол, вывезли трон Ситиша и транспортный модуль с кольцами. Разобранную часть пола и стены еще пока не начинали восстанавливать, в летний период задержка не критична. «Привет, Итачи, вождь косув», – поздоровался Анил, когда в рабочий понедельник вышел из портала с земли на Абидос. «Привет», – Итачи протянул руку. «Приветствую, Анил», – по-абидосски поприветствовал старик, лично встречавший. Следом появилась та, кого отец хотел увидеть и обнять. Супруги Джексон прибыли в земной одежде и обуви военного образца, тем самым подчеркивая выбор места жительства. Начались обнимашки родственников. Дед нетерпеливо захотел услышать подробности о внуке, не стесняясь восьми юношей, гордо стоявшими между колонн в роли стражей. Половина с земными автоматами еще от первой экспедиции, двое с энергокопьями и двое с затниктелями. «Хоть как-то сгодился, да», — язвительно обронил Джек, дулом автомата указав на золотую змею, из скипетра вытянувшуюся до посоха, сложившую пару колец и застывшую сбоку от лестницы к вратам. «Честно говоря, неожиданно, должен признать», — специально путано ответил Итачи. «П.С. Фиса», похлопав правой ладонью по ножнам сатар, «Вау, ой, ай, аво, ох», Итачи довольно улыбнулся из-за произведенного среди прибывших эффекта. Казавшаяся статуей золотая змея живо подползла к нему. Ребята-сторожа весело заулыбались, а команда ЗВ-5 отлично проявила военную выдержку. Учиха ласково огладил капюшон с оформленным красным золотом символом ЗВК. МРРР, по-кошачьи заурчала роботизированная змея. «Правда, Фиса милая?» «Да», Апофис любезно поделился секретами своей бывшей королевской регалии, управляемой через кеш-устройство. «Милая не то слово». Схватившийся обеими руками за автомат, Джек опасливо смотрел и целился в артефакт, ставший покачиваться словно кобра и явно балдея от поглаживаний. «Действительно», как обычно лаконично выразился Тилк, «это такой гаултский робот?» «Да», поинтересовалась Саманта с некоторым восхищением технологией и подправленным внешним видом пучеглазой змеи. «Да, дорогие гости, прошу вас, пройдемте в город. Жители Нарады ждут благословения от почтенного Шишантонга». Вождь и монах поклонились друг другу. «Конечно, отец», — согласился Дэниел, не отходивший от Шары, настойчиво подаривший мужу ночь любви и тем растопив лед в его сердце. «Идемте», — полковник сменил хват на автомате и бодрой походкой направился на выход из зала врат, в то время как Косув с дочерью и зятем остановился, словно пропуская вперед. «Джек, ты куда?» — улыбчиво окликнул Итачи. Тут Косув нажал на синий кристалл на браслете, и сверху упали кольца, заключив трех в колодец и превратив в энергию для мгновенного переноса. День удивлений Джонатана Анила только настал. «Ух ты, вы раздобыли транспортный модуль для Нарады?» – подивилась Саманта. «Да, удачная сделка и удобный транспорт», – кивнул скромничавший Итачи. «Встаем и отправляемся следом, а ты времени зря не терял», – прохвост, – дернул щекой Джек, вставая в круг, четко обозначенный на полу. Полковник покосился на Фису, овившую левую ногу учиха и обвязавшуюся вокруг талии так, чтобы головой и хвостом смотреть за спину. «Отдых – это смена деятельности», – пофилософствовал Итачи и мысленной командой для Харакиш активировал перенос. «Ух ты, это же гаултский транспортный глайдер», – обличительно тыкая пальцем в брюхо летательного аппарата над головой. «Конечно, за королевой прилетали конкуренты», – Тилк хотел подтверждения своей догадки. «Только один, хирург. Мы с ним устроили взаимовыгодный размен. Я завладел его кораблем, а он завладел оком Ра. Удачная сделка», – Итачи скупо поделился подробностями. «Кстати, это все сделано при помощи улучшенной Фисы. Не буду повторяться», – буркнул впечатленный Анил, когда вслед за всеми отошел от вмурованного в опоры глайдера, вооруженным носом смотрящего в пустыню. Тем временем Шишантонг, арендованный Косуфом, приступил к чтению мантр, воспевающих мать природу. Буддист принялся совершать обход территории перед городом, где торчали старые кустики колючек и новые зеленые побеги из пророщенных клубней. Толпы народа у стены на стенах воочию свидетельствовали, как на сантиметр в секунду подрастают все растения в десятки с лишним метров вокруг монаха в оранжевой робе, плавно идущего в обход и молящегося, держась за амулет-ракушку и звоня в мелодичный колокольчик, звук от которого далеко разносился. Одинокая невысокая щуплая фигура приковала к себе внимание абидосцев, видевших нечто похожее при градостроительной работе Итачи. «Учиха, а в чем выгода Хирура, завладевшего оком Ра?» — поинтересовался Джек, стоя в свите вождя, да то и дело оглядываясь на металлическую птицу, плененную в камне. Во времена первой династии одиозный Анубис решил захватить власть в империи и построил планетарный разрушитель. Системные лорды объединились и победили Анубиса, шесть сильнейших захватили себе ключевые элементы технологии, линза энергетического усиления. Очень удачно, что хирург забрал око Ра себе. Теперь никто не явится на Абидос в поисках сокровищ Ра, пояснил знаток. Планетарный разрушитель, звучит херово. А если этот Анубис или сам хирург вновь его построит, нахмурился полковник. Так это же замечательно, Джек, и Тачи с удивлением глянул на соседа, отведя Дадзюцу от Шишантонга. Серьезно, не вижу ничего замечательного в том, что Землю могут уничтожить в одного выстрела. Во-первых, на эту стройку уйдет много ресурсов и времени. Во-вторых, готовый суперхаток можно взять на абордаж и присвоить себе. Все-то у тебя легко, Учиха, покачал головой полковник, представлявший сложность операции. А как ты планируешь взять гигантский корабль на абордаж, Учиха? Полюбопытствовала Саманта, менее скептично настроенная. Сперва наябедничаем Тору. Если Асгард окажется сам за себя, одолжим у Талдора их корабль с транспортным лучом. Хы, такое не по нраву Джека. А если корабль Талдора атмосферный, а не космический? Натянуто улыбнулась офицер ВВС. Без разницы. Откроем портал с альфа-врат на бета-врата. Подставим альфа-врата под атаку, а бета-врата направим на атакующего. Враг сам себя застрелит, пожал плечами Учиха. Тилк усмехнулся, такой финт пришелся ему по душе, очень в духе рукопашных единоборств, обращающих силу визави против него же. А как открыть портал между альфа и бета-вратами? Саманта оценила элегантную красоту замысла и задумалась о практической реализации. «У тебя есть время решить эту задачу, Сэм», и Тачи мягко улыбнулся умной блондинке. «Но ты же, Учиха, хотел взять на абордаж, а не уничтожать планетарный разрушитель», — уличил полковник, больше прислушивавшийся к разговору слева от себя, чем к прыгающей с темы на тему скороговорки шары в сторону Касуфа. «Шлюпка у тебя за спиной, Джек. Осталось модифицировать ее для подлета к цели и позаботиться о пиратском галеоне». «Хах, конечно, кто-то зачитывался Питером Пеном», — усмехнулся Анил. «Ау, гениально», — сыграл озарение сообразительные Тачи. «Сэм, а если вместо спирального щита Каракеш рассчитать лопасти вертолетного винта?» Поднял руку, запустил и полетел подобно Питеру Пену или Супермену. Астрофизик растерялась от такой постановки вопроса. «Что такое вертолетный винт?» Полюбопытствовал Тилк, который был не прочь стать десантником. «Вернемся на базу, Тилк, я покажу тебе», — дал слово Анил. «Я на компьютере попробую рассчитать такой винт, Учиха, а в Вирте смоделируем», — пообещала Картер. И следом наугад поинтересовалась. «А по поводу модификации глайдера для подлета к цели у тебя уже есть идея?» «Да, я побаловался с Харакиш, пробуя воспроизвести выстрел Зета. В итоге изобрелся пробойник». Одновременно трое вопросили. «Побаловался, Джек, изобрелся, Сэм, пробойник, Тилк, ага», сразу всем широко улыбнувшись. «Я еще и выстрел из копья теперь могу сделать из кеш с крупным красным кристаллом. Фиса оказалась очень полезной. Обязательно поблагодарю генерала Хаммонда за нее. На щите Каракеш пробойник тоже работает, Учиха». Первым успел Тилк. «Давай убедимся, Тилк, выйди шагов на 5 туда, я мимолетом запущу. Сперва в бархан пульни, Закиш», требовательным тоном произнес полковник. «Окей, сперва копейный, потом затниктель». Тилк кивнул и сделал шаг назад, с интересом уставившись на выставленный вперед кулак с Харакиш. Сперва три кристалла, как обычно, зажгли белый энергетический тетраэдр, затем центральный выпустил импульс, и окрасившийся в оранжевый цвет пучок света унесся к гребню странного бархана. Песок взрывным образом раскидало. ГМ, бывший Джаффа, вскинул свое энергокопье и тоже выстрелил. Умелый воин тоже попал в самый край гребня, разлет песка и выемка мало отличались от первого выстрела, хотя разница в размерах самих снарядов многократна. Каракеш захватывает больше биоэнергии, с перчатки выстрел получается мощнее, с долей хвостовства Итачи презентовал аналог катон-дзюцу огненного шара. «Осторожней!» Джек устало припекать, когда перед ладонью в гаултской перчатке вырос сгусток огня в волейбольный мяч размером. За 5 секунд яркий и раскаленный сгусток пламенеющей плазмы вырос до размеров баскетбольного мяча и под аханье умчался к бархану на той же скорости, что и выстрел из копья Джаффа. По мере движения он разбухал, через несколько сотен метров став огненным шаром с диаметром свыше 4 футов. Практически все жители уже насмотрелись на монаха и потому переключили внимание на устроенные стрельбы. Толпа дружно охнула-ахнула, когда на порядке большую часть гребня бархана смело мощным взрывом, много огня расплескалось и расплавило песок, превратив его в стекло, по краям эпицентра взрыва, причудливо изгибавшиеся по мере быстрого застывания. «Круто!» – влюбленно протянул Тилк. «Не то слово!» – поддакнула обалделая Саманта. «Вы тоже примерно так сможете, друзья. Я научился синхронизировать кеш-устройство и сброшу вам настройки нейроинтерфейса. Даже лучше ПЗРК!» – восхитился полковник ВВС и цокнул языком. «Сравнимо с окольцованным буром 5-6 степени», прикинула доктор астрофизики. «Молодец, Учиха. А теперь аналоги выстрелов из это. Да, да, его удастся повторить только с кеш-устройства о трех кристаллах. И разновидности тоже две. Смотрите». Итачи вновь выставил правую руку. С легким гулом трансформатора с Харакиш слетела синяя пружина, очень похожая на растянутую дверную. Она угодила в стеклянную загогулину в правой верхней части ямы. Через еще два попадания эта декорация исчезла. «Пробойник на эффекте буравчика?» «Да», догадалась Сэм. «Нет», загадочно улыбнулся Итачи. «Тилк, для теста в левую, пожалуйста». Бывший Джаффа достал затник телеметка, пальнул три раза, вторая хрень исчезла. А теперь площадная версия. От Харакиш отлетела расходящаяся спираль примерно метровой длины, начавшаяся с дюймового витка и примерно до метрового радиуса. Загогулина быстрее плазменных снарядов достигла остывающего стекла посереть ямины. Синие всполохи разбежались в стороны, охватив несколько метров в радиусе. После третьей подобной спирали стекло на обширной области исчезло, и края ямы обрушились в середину, засыпав стеклянное художество. «Впечатляет, серьезно. Теперь пробойник», — разрешил полковник. «Пробойник непонятно как получается при выстреле пружиной в центр спирали. Это лучше хотя бы раз увидеть, чтобы представить». «Тилк, иду», он уже извлек из кармана бронежилета Каракеш и надел себе на левую руку. Сперва пружина сама по себе, потом пробойник. Когда в полуметре вокруг чернокожего воина поднялся цилиндрического вида щит из золотисто-поблескивающей пленки, Шиноби выстрелил. Синий разряд ударился чуть левее Тилка, пустив мелкую золотистую рябь по щиту, и всего пара витков прорвалась дальше, пролетев в ладони от бока человека и погаснув при попадании в поле за спиной. Знаменитые брови Тилка взлетели, когда расходящаяся синяя спираль образовала на защитной пленке синюю мишень, через центр которой свободно прошел пружинный разряд, отправленный следующим. Пролетев в ладони от бока человека, выстрел продырявил пленку за спиной, и огрызок из двух синих витков улетел в бархан. Тилк деактивировал защиту и почтительно поклонился Итачи. «Неужели гаулды идиоты?» – озадачился Джек после демонстрации успеха. «Гаулды падальщики, Анил», – лаконично ответил Тилк. «Ты именно так победил Апофиса, Учиха Джексон?» «Нет, с Апофисом мое кунг-фу оказалось лучше его. Он напал сверху лестницы, я был снизу и перекинул его через себя, приложив спиной об пол. Эффект неожиданности», – заключил Тилк, знавший своего босса, не за подкрашенные глаза ставшего и тысячи лет остающегося системным лордом. Вскоре Шишантонг завершил обход территории перед городом. Касуф инициировал построение абидосцев живым коридором, от входных ворот по главной улице до противоположного выхода. ЗВ-1 не стал лезть, портя бенефис Шишантонга, сменившего колокольчик, чтобы оказывать оздоравливающий эффект на людей, и отправившегося мимо кланяющихся аборигенов в простых мешковатых одеждах. Итачи специально устроил стрельбы во время выступления монаха, таким образом смазывая впечатление и предотвращая падение жителей Нарады на колени пред буддистом. Абидосцы втянулись в город следом за китайцем. Вождь Касуф с супругами Джексон пошел в числе замыкающих и свернул с главной улицы, чтобы показать Шаре и Даниэлу, как он обставил их новый дом. Муж весьма вяло отнекивался, его жена хотела бы жить с отцом, особенно в свете транспортных колец с мгновенным перемещением между городом и пирамидой. Никого провожать до обители Омадисала на Хебе не стали, разумеется. Анил оставил карту с ориентирами, Учиха добавил компасы. Этого достаточно для желающих достичь монастыря. Дождавшись Шишантонга, быстро обошедшего новорожденный сад за городом, земляне отправились домой, не забыв из зала врат спуститься вниз за ящиком с кое-чьими вещами. К слову, за время визита в Нараду никаких входящих червоточин не открылось. Сольное выступление Фисы продлилось всего несколько секунд, серьезно напрягших булки взводных, пока следом с разницей в миг не вышли Итачи и Джек, улыбающиеся до ушей. «Всем привет, поклонись зрителям, Фиса», — произнес вошедший владелец золотой змеи. Проползший еще немного вперед робот-марионетка наклонил голову, показав на капюшоне алый символ ЗВ-1, причем нормально расположенный, а не кверху ногами. Когда она выпрямилась, шедшие сзади тоже увидели тот же знак и тоже нормально расположенный. Это не Итачи знал толк в оптических иллюзиях, он сумел применить на практике доскональные знания от Апофиса. «Добрый день, мистер Джексон. Вот видите, вы приручили артефакт, а еще сомневались». Нашелся Хаммонд за стеклом операторской. «Спасибо, сэр. Это оказался кладезь технологий, которыми создатель любезно поделился», Итачи изобразил кавычки. «Полковника Нил, какой вариант с охраной Абидоса на реализацию?» Генерал обратился по более важному вопросу. «2С, сэр. Окей. Брифинг через полчаса», объявил Хаммонд, давая достаточно времени на переодевание и осмотр врачей, теперь происходящий в раздевалках, а взятие на экспресс-анализ слюны и крови из пальца сразу по выходу из зала звездных врат, завершились строительные работы в выращенных для медпункта кристаллических помещениях, а штат расширили за счет медиков из госпиталя Академии ВВС, куда перевели кадры из других больниц под управлением Пентагона. Одни ушли, другие зашли. На Абидос отправлялся один взвод морских пехотинцев с двумя станковыми пулеметами и богатым арсеналом на первой движущейся платформе, а на второй ехали их шмотки и продукты с запасом на неделю, до смены. Шары сама отправилась на служебную дачу, на прощание жарко поцеловав мужа в губы, тем да нельзя смутив Даниэла. Глава 26. Доклады и генеральское приключение. Для посещения Вирта при максимальном сжатии времени вполне достаточно 5 минут, чтобы подготовить отчет. Система учится и способствует именно такому применению вместо игры. Итачи одобрительно кивнул, увидев на бывшем складе 5-й терминал, в котором находился Фаргофранк, к которому через гофрированные шланги к затылку подключались 3 андроида со знакомыми по зеркалу рожами. Разумеется, Шиноби лишь устно набросал отчет по встрече с Херуром и Апофисом, зато подробно изложил технологии в змеином скипетре, в разы расширив тот список, который сам же ранее составил на основе собственного беглого сканирования. Едва пятерка ЗВ-1, глава отдела безопасности, глава отдела кибернетики и сам генерал во главе стола уселись в кресло для начала брифинга, как раздался предупреждающий сигнал о входящей червоточине. Все тут же повскакивали к обзорному окну. Сигнал от ЗВ-5, по громкой связи сообщил оператор с уровня ниже, комментируя открытие радуги. Из портала вышел бледный офицер. «Майор Касселман, что случилось?» Встревожился Хаммонд, говоря в микрофон для громкой связи в зал врат. «Хаток, сэр, вы единственный выживший», — похолодел генерал. Касселман замахал руками. «Хаток уже был припаркован, сэр. Местные говорят, мистер Учиха Джексон купил его у Херура за ОКРА. Это действительно так?» Сглотнув, осведомился шибко волнующийся майор, не растерявшийся и прибывший уточнить из первых уст. «Учиха». Джек не постеснялся взять за ухо, хотя хотелось придушить засранца. Впрочем, его вина тоже есть. «Что? Я говорил тебе про корабль, а глайдер всего лишь его палубная авиация. Очень выгодный и очень удачный размен. Ты невозможен», — сердито выдохнул полковник Нил, прекратив действовать как с нашкодившим ребенком. «Все равно это не сработало. Майор Касселман, это действительно так. Хаток принадлежит мистеру Джексону. Спокойно возвращайтесь на Абидос. В 16:10 состоится сеанс связи для дополнительных инструкций», распорядился генерал, тоже сердито сопя, что его не поставили в известность еще в среду во время торгового обмена. «Так точно, сэр». Потребовалось около минуты, прежде чем обратно рассевшиеся люди переварили информацию. Кое-кто кое в ком пытался просверлить дыры, но тертый калач сидел на попе ровно и в ус не дул. «Мистер Джексон, потрудитесь объяснить ситуацию с Хатоком Херура», требовательно произнес Хаммонд, разорвав гнетущую тишину. «Полковник Мейборн, мне уже можно подавать налоговую декларацию», непроницаемо глядя обычными глазами. «Пока еще нет, мистер Джексон», кисло ответил умный человек. «Генерал Хаммонд, если вы сочтете нужным, я могу с разрешения Тилка настроить браслет на Рейка, чтобы он переносил на Хаток моих коллег из ЗВК. Снимем сливки и прикинем тот максимум, который получится отжать из Пентагона и же с ним, а то миллиарда мало, а с триллиона баксов они там все удавятся». «Я согласен», — отец одобрил жутко интересную работу для сына. «Триллион баксов», — ошеломленно прошептал Даниэл и хлопнул веками от количества ноликов в цифре. «Это больше годового бюджета всего Пентагона», — без улыбки отметил Мейборн. «По возможности сделайте это сегодня, мистер Джексон», — дозволил расслабившийся генерал, лукаво улыбнувшись. Потрясти Пентагон ему тоже хотелось. «Окей, и объяснение, пожалуйста. Мы их пока так и не услышали», — напомнил Хаммонд умеренным тоном. Когда хирург прилетел за Маунит и появился в кольцах, я свалил его кинетической волной и применил пыточную функцию Харакиш. Гаут согласился отозвать своих подданных с Хатака и убраться с Абида со звездными вратами. Адрес в отчете. Я позволил Хируру унести с собой ОКРА. Это один из шести ключевых элементов технологии Суперхатака планетарный разрушитель, который Анубис создал во времена первой династии и проиграл коалиции системных лордов. Теперь все гаулды будут знать, что Хирур забрал отцовские сокровища с Абидоса и что ловить им в этом захолустном мире больше нечего. Я в отчете отметил, что в полетном журнале Хатака перед Абидосом значится наша солнечная система, а компьютер корабля содержит широкий спектр разведданных о Земле. Очевидный шаг Хирура после разгрома на Кеммири и повод завладеть кораблем, проведшим разведку или только собирающимся это сделать, очевидный не для всех, к сожалению, хмуро изрек генерал, поочередно глянув на обоих полковников. «Мистер Джексон, нам нужно знать точное время нахождения Хатака Хирура в Солнечной системе. Сэм владеет Каракеш, сэр. Она в компьютерном деле больше меня разбирается, я дам ей капитанские права», — пообещал Итачи, не собираясь зажимать трофей для друзей, особенно от любимой Даниэлом названной сестренки. Шиноби показательно разделял своих и чужих, ЗВК и Пентагон. «Спасибо», — заранее поблагодарила Саманта, одновременно испытывая смущение и предвкушение. «Хорошо, раз уж с вас начали, мистер Джексон, делайте полный доклад», — распорядился Хаммонд. С Апофисом вышло более кроваво. «Перчатка, защита, кольцо, атака. Я убил его Джаффа и спровоцировал напасть на меня сверху лестницы. Соприкоснувшиеся личные защиты нивелировались. Приемами кунг-фу выбив нож и перебросив Апофиса через себя, я применил к нему пытки Харакиш, заодно выведав касательно королевского жезла. И Хируру, и Апофису я внушил, что они столкнулись с Ра, нашедшего идеального хоста в лице Канана Варвара. Джек пораженно обернулся. Саманта хихикнула, закрыв рот ладонью. Это полная противоположность тому смазливому юнцу, которого мы встретили на Абидосе и убили, без улыбок сказал Дэниел. Они вряд ли в такое поверят. Третья династия начинается с себя. Гаулды лучше понимают, когда послание сделано в стиле гаулдов. Поэтому мне пришлось кастрировать Апофиса и в таком виде зашвырнуть на Дакару. Код мне теперь известен. Надеетесь, мистер Джексон, спровоцировать в империи гаулдов междоусобную резню? Деловито спросил Мейборн, всерьез воспринимающий близнеца. Да, не через Ра, так через слабость его брата и сына, которых унизил какой-то варвар и которых можно заклевать и поделить их владения по гаулдской справедливости. По праву сильного или хитрого, расшифровал Дэниел. А как был унижен Хирур? Колко глядя, уточнил Мейборн. Любитель одеваться Джаффа получил на лоб клеймо Джаффа. Все подданные Хирура с Хатака видели бога клейменным. Ха-ха-ха. Тилк не сдержался, расхохотавшись. Джек не улыбнулся. Хаммонд и Мейборн слушали внимательно, тоже без улыбок. Между визитом Хирура и Апофиса прошло примерно полтора абидосских дня, за которые входящие червоточины отсутствовали. Однако я решил перестраховаться и потому запечатал звездные врата сразу после сбагревания Апофиса. Получив сведения о Фисе, я дополнил ее усиливающими линзами на основе буддийской ракушки и стал тренироваться в строительстве, благоустраивая нараду. Также я скопировал гаулдский обруч для поднятия воды из скважин, на основе электромагнетизма. Вкратце все. Отлично, мистер Джексон, похвалил генерал, бегло пролиставший распечатку отчета из Вирта. Доктор Джексон, вам слово. Омадисала забрала Харцизиса сразу после родов. Я не видел мальчика. Шары успокоилась и смирилась. Омадисала приглушила ее воспоминания о рабстве. Наквада в крови Шары оставлена. Моя жена тоже может пользоваться гаулдскими технологиями. Земной буддизм понятнее хипского. Вкратце все. Дэниел был не шибко разговорчивым из-за расстройства Шары касательно жизни вдали от Касуфа. Полковник Мейборн, вам слово. Первое. Оформление въезда в США для Шары займет 2-3 дня. Регистрацию брака доктора Джексона можно назначить на ближайшую пятницу, произнес Мейборн, начав совсем с другой темы, нежели собирался изначально. Второе. Для проектирования в Вирте жилого квартала и буддийского монастыря близ зоны 51 найдено два архитектора. Они готовы приступить к работе с этой ночи. Третье. Модуль транспортных колец из служебной дачи в штате Вашингтон доставлен на Гавайи для постоянной установки в выращиваемом из кристаллов подземном комплексе. Снабжение и отдых на готовой инфраструктуре. Докладчик сделал небольшую паузу, в большей мере для оценки мимики Учиха, слушавшего с непроницаемым лицом. Я хочу вынести на обсуждение свое предложение касательно генерал-майора Джейкоба Картера. Я уже докладывал о том, что у него есть квартира в Колорадо-Спрингс и что формально в случае осложнения его госпитализируют в медицинский комплекс при Академии ВВС. Суть моего предложения в следующем. Я систематизировал информацию о ТКР. Была проведена работа по составлению психопрофилей состава. Среди ТКР есть высший консул Саруш, носительница Силмак. Женщина крайне стара, Гаулду требуется новый носитель. Согласно оценке экспертов-психологов, в тандеме Джейкоб Картер и Силмак будет доминировать Джейкоб Картер. На таких условиях нам выгоден союз с ТКР, его можно заключить уже сейчас. Подбор человека для Амаунит продлится еще минимум 2 недели. Наш человек с Амаунит внутри будет ограниченно посвящен в тайны ТКР. Я прогнозирую раскол между поколениями Эгири и Амаунит. Внедрение в ТКР генерал-майора Джейкоба Картера гарантирует учет интересов земли в ТКР уже сейчас, а не через десятки лет, как в случае с одной только королевой. При этом Джейкобу Картеру разрешается дать самый минимум информации о самом ЗВК и базе Шайен. Известная генерал-майору информация о ВВС США и обстановке на земле не представляет особого интереса и пользы для ТКР. Озвученная по телефону просьба президента США о помощи в организации сотрудничества с важной для страны зарубежной разведывательной организацией ТКР обеспечит согласие генерал-майора Джейкоба Картера и даст понять Силмак и другим Гаулдам нашу высокую заинтересованность в союзе с ними. Таково мое предложение. Мейборн проявил высокую тактичность, излагая это. В данном случае приказ навредит, следовало заручиться добровольным согласием. Взгляды всех за столом скрестились на Саманте Картер, помрачневшей с первого упоминания ее отца. «Вы не учли кое-какой важный фактор, полковник Мейборн», — сказал Итачи, давая Саманте время переварить предложение вместо лечения отца сделать его гаулдом и отправить прочь с земли. К слову, Шиноби сам был когда-то успешно внедрен в Акацки и саботировал захват малолетнего Джинчурики родной Канахи. «Какой, мистер Джексон? Старость самой Силмак. Я разлагал тело Ситиша и пытал Хирура с Апофисом. Ситиш ровесник Апофиса, но он жил без саркофага свыше 5000 лет и одряхлел. Так они пользуются саркофагом с рождения и у них крайне скуден выбор хостов, а каждое переселение физически истощает Гаулда. Если Силмак вселится в больного человека и потом умрет в нем, то почти гарантированно умрет и хост. Предварительное исцеление даже лучше, Такра высоко оценит, что доброволец здоров, одобрительно ответил на это Мейборн, уже больше 5 ночей подряд проводящий в Вирте. Признаю, мой недочет. С учетом этого фактора получится, что поколение Эмаунит естественным образом заместит поколение Эгири, и тогда контроль над Такра перейдет к нам. Для Джейкоба и Силмак этого может оказаться мало, и Тачи импровизировал, чтобы склонить Саманту в сторону принятия предложения, крайне выгодного земле. У вас есть мысли по этому поводу, мистер Джексон? Генерал внимательно наблюдал за диалогом, исподволь поглядывая на кислого Анила. На Тилке и его личинке мы убедились, сэр, что уровень наквада в теле человека можно повышать лишь до некоторого порога. Имеет смысл попробовать простимулировать одну из свободных личинок, собрать секрецию с наквада и ввести внутривенно чистому человеку. Скорее всего, она усвоится, и человек приобретет способность Джаффа к управлению техникой гаулдов, а гаулд легче переживет вселение. Еще можно самому гаулду дать поглотить эту секрецию, ведь недаром же у них распространен каннибализм. Еще можно саму секрецию перед употреблением насытить биоэнергией через кеш-устройство или ваджру. Это улучшит усвояемость. Вообще-то Шиноби полагал, что эти идеи уже должна была прорабатывать доктор Фризер, но той больше по душе пришлись вирусы, которыми она занималась всю прошедшую неделю. Ниндзя не видел никакой угрозы себе лично от того, что среди землян распространятся наквады ниндзя, у которых средние объемы чакры сравнимы с генинами, но отсутствуют перспективы роста из-за отторжения организмом излишков наквада. Наоборот, обладателю дадзюцу, рассчитанному на ведение чакры, гораздо лучше находиться среди обладателей чакры. На что-то существенное наквады ниндзя не будут способны. Реальная опасность от них – техника ифуиндзюцу. Полковник Мейборн, сегодня же займитесь поиском добровольца для укола. Есть, сэр. Полковник Анил, вам слово. Генерал перевел стрелку дальше. Судя по воспоминаниям Джелинара, ТКР крайне осторожны и мнительны. Нам нельзя приходить к ним с кеш-устройствами и больше, чем вшестером. Наше оружие они наверняка потребуют снять перед пропуском на базу. С собой обязательно взять ноутбук с записью наших переговоров с Джелинаром. При маловероятном провале заключения Союза они постараются не выпустить нас. Если не допускать окружения и позволить им изолировать нас, то Учиха создаст автоматы из биоэнергии или сделает проход в их кристаллах для побега. Для делегации хватит одного заклинателя Гаулдов, капитана Картер, однако Такра могут попросить посмотреть колокольчик и сами звякнут, вскрыв эффект. С этим нужно разобраться до отправки. Кольцо, сэр. ХМ, вместо язычка ударить кольцом и знак ВАДА, пояснила Саманта, справившись с переживаниями. Генерал, если сам президент попросит, отец и двух Гаулдов проглотит, невесело улыбнулась Саманта. Я не знаю лучшей кандидатуры для союза земли Стакра. С симбиантом отец проживет еще век. Капитан Картер, вы уверены, это больше не вопрос жизни и смерти? Для вашего отца получено разрешение на включение в программу. Хотя в личном разговоре Джейкоб воспринял кардинальную смену места жительства за переезд в Японию, а не на Альфу, путешествие в другой мир ему понравится, и он втянется не хуже вас. Хаммонд дружелюбно и ободряюще улыбнулся. Спасибо, сэр. Я уверена, что отец откажется от скучного главенства над колонией на Альфа в пользу разведки. Я тоже так думаю. Осталось все тщательно подготовить. Даже если так расменили место базирования или для Силмак нашли другого хоста, ваш отец уже завтра утром будет здоров, капитан, заверил Хаммонд. Спасибо, Тилк. Доктор Джексон, в связи с Хатаком связь с Абидосом будет ежедневной, по крайней мере на протяжении месяца. Имейте это в виду. Мистер Джексон, вам надо сегодня создать переход между туннелем запасного выхода и погребом служебной дачи. Вы справитесь до обеда? Вполне, сэр. Вы будете присутствовать? Фиса поможет осуществить кристаллизацию столь же эффектно и быстро, как это реализовано у Такра, а тот смешной головной убор фараона Апофиса является крутым радаром и поможет соблюсти идеальную точность. Итачи постарался выманить генерала из его логова, чтобы богатства Ситиша стали достоянием исключительно командования ЗВК, лояльного к Джексонам. Шиноби еще при разложении тканей тела Ситиша позаботился о том, чтобы Фарго приберег информацию об истинных сокровищах Гаулда для личного пользования. «Пожалуй, я буду присутствовать, мистер Джексон. Извините за праздное любопытство. Вы спровадили Апофиса голышом, уточняя для досье. Сэр, это уже издевательство, а не унижение. Достаточно дыры в юбке. Я снял с Апофиса только технические устройства. Сандалии, пояс, ворот-наплечники. Они создают доспех по тому же технологическому принципу, как шлем Джаффа сложен в воротнике. Этот доспех слипается с защитным полем от Каракеш. Если бы Апофис воспринял угрозу всерьез и облачился в него, то оказался защищен от всего энергетического и пулевого оружия. Только атары и ритуальные клинки самих Гаулдов пробивают такой доспех. Он очень энергозатратен и применялся на дуэлях до восстания землян 5000 лет назад. Изгнанные с земли Гаулды расселились обратно по всей галактике и вновь принялись выяснять отношения в хатаках, а ритуальные атрибуты остались как дань моде или статусу. Вы его можете скопировать в благоприятных условиях, как на Юнити. Нейроинтерфейс в орехалке, кристаллы для кеш-устройств, золото для скипетра и ваджры, эти доспехи, секрет в обработке электромагнитным полем. Малейшая ошибка приводит к созданию хлама. От золотого хлама на переплавку я бы не отказался, прокомментировала Нил, с рыбацкого катера раскатавший губу на яхту. Дарю, Итачи хитро крутанул кистью, создавая в руке флакончик с японскими иероглифами. Что это? Выцветшее китайское золото, Анил взял рассмотреть. Это осьминожье чернила для каллиграфии тату, сойдет и как тушь для глаз, намекая на рай Апофиса. Джек фыркнул. Обстановка за столом стала более непринужденной. Следующим доложился кибернетик, сообщив о достижении на выходных полного успеха в соединении технологий андроидов с Алтаирой и технологий коконов Виртас Валсини. Под шумок удалось за разрешение скопировать память Ашрака расширить емкость банка данных кластера на два порядка, чтобы уместить десятки тысяч лет памяти ни одного только Ситиша. До перерыва на обед оставалось всего ничего, когда вся ЗВ-1 и Хаммонд собрались на дачу. Разумеется, Саманта как инженер захотела проверить в деле головной убор фараона Апофиса и после надевания застыла с разинутым ртом. Действительно мощный радар? Поинтересовался Хаммонд. Вся база, сэр, совсем вся, выговорила ошеломленный астрофизик, через нейроинтерфейс получившая доступ к данным радара, просканировавшего всю гору Шаен. Джонатан присвистнул, иначе став смотреть на технологичный головной убор. «Мечта разведчика», — покачал головой Хаммонд. «Мистер Джексон, вы сможете сделать копию этого устройства? Это возможно. Сделайте, пожалуйста, в качестве штатного снаряжения капитана Картер». «Окей, без проблем», соглашаясь расширить возможности команды. Всей группой, плотно встав, они переместились в круглую комнату. Прокрутив штурвал и выйдя в менее благоустроенный тайный ход, Итачи включил уфисы фары и просканировал стены. «Слева есть полости. Я вот тут сделаю 3 лестничных пролета и пущу коридор по дуге справа от комнаты с кольцами. Получится плавный подъем до лестничного марша в погреб. При подаче постоянного тока этот кристаллический переход тоже будет светиться». «Какого цвета и фактуры делать стены, сэр?» «Коричневый мрамор». «Окей». Дав объяснение и получив инструкцию, Итачи приступил к своей работе, щедро оплаченной авансом. Фиса засветилась от влитой в нее чакры. Порожденные излучением клубы бежевой энергии смотрелись зрелищно, как и рождающиеся из них помещения. Менее чем за минуту образовался двухметровый коридорчик и солидная лестница, как в некоторых старинных домах или театрах, только целиком из крепкого кристалла с паттерном мрамора коричневых оттенков с бежевыми и янтарными вкраплениями узором, выглядящим хаотичным и неповторяющимся. Шествие прогулочным шагом по нарождающемуся коридору еще более впечатляло, и без всяких фонариков. В конце лестница сформировалась с 2 пролетами под прямым углом, чтобы удобно выйти на уровень пола погреба и оставить пару метров на площадку под какие-либо цели. Наверху снова накрапывал дождик. На уже переоформленной территории поместья были все свои, так что Итачи без стеснения применил фису для укладки мраморного пола с полусекретной плитой в тайное помещение внизу. Стену он сразу с окнами восстановил так, что не отличишь от родной. Разумеется, пообедали в доме. Не 2 звезды Мишлен, конечно, зато практически в домашней атмосфере. Возвращались тем же составом. И без всяких вмешательств иллюзиониста у генерала разыгралось любопытство и обоснованная подозрительность. «Мистер Джексон, какого рода полости вы обнаружили? К ним можно сделать проход, пещеры, сэр. Судя по всему, тайный проход в них уже есть. Из круглой комнаты, 4-я секция слева от входа. Открывайте». «Окей». «Да, обнаруженное тайное логово Ситиша вызвало фурор теми богатствами, которые ЗВ-1 и генерал тут обнаружили. Маленькое приключение невероятно взбодрило Хаммонда, все штаны на заднице протиравшего и лично не участвовавшего в вылазках». Полковника Нила и без намеков от Учиха высказался касательно абсолютной секретности обнаруженного и переправки под гору Шаен в качестве тайной кубышки на черный день. Генерал Хаммонд полностью одобрил и взвалил перенос на ЗВ-1, отчего Дэниел слегка простонал, ведь это задание отрывало его от шары. Вроде бы маленькое и безопасное приключение на 30 с лишним минут, но с учетом найденных сокровищ и участия генерала, это уже генеральское приключение. Ни с чем не сравнимое чувство первооткрывателя. Заглядывание в сундук, полный ювелирных украшений, запускание пальцев в их кучу и поднятие горсти винтажных колец, сережек, браслетов, колье, изготовленных настолько красиво, что глаз не отвесть, настолько качественно, что не царапаются, не гнутся и не ломаются друг об друга. Прощупать банкноты разных стран, послушать их хруст, прикинуть ценность спустя десятки лет после выпуска, а еще позвенеть золотыми монетами, поблескивающими в свете фонариков, ощутить их благородный вес и прохладу. Не постфактум в сейфовом складе базы, а первым, самым первым, кто обнаружил и оставил свои отпечатки пальцев. По прибытию на базу разойтись по делам не успели, генералу Хаммонду прямо в коридоре доложили о срочной госпитализации генерала Картера. Глава 27. Дварфы не смогли тихо. «Срочно отправьте за Шишантонгом, готовьте транспорт на выезд». «Простите, сэр, нельзя монаха», Итачи вежливым тоном прервал генерала. «Шишантонг молился за целый город, сегодня ему нужен отдых, иначе он надорвется и сам умрет от истощения. Его вообще лучше пока утаить от Такра. Мы вчетвером справимся», скороговоркой дав пояснение и оглянувшись на напарников, закивавших. «Хорошо, отставить отправку за Шишантонгом, оставьте его в покое». Хаммонд прислушался к совету своенравного гения. Раздав команды и собравшись, группа на 2 машинах отправилась в госпиталь Академии ВВС. На территории и внутри здания все было благолепно, нагрузка снизилась до привычного летнего затишья. Тяжелый пациент только один, в его палате присутствовал сразу и врач, и две медсестры. Пикал пульсометр, мерно работал насос подачи кислородной смеси через трубочку в ноздри. Только что отсоединили капельницу с опустевшей баночкой внутривенно введенного лекарства. «Очистите помещение», – распорядился Хаммонд, от спешки не озаботившийся белым халатом поверх форменной голубой рубашки с коротким рукавом и погонами о двух парах звезд бригадного генерала. Военный медперсонал подчинился. Пациент тяжело выдохнул, среди вошедших увидев дочь. «Я же просил, Джордж, я рада видеть тебя, папа», волнующаяся Саманта села на краешек кровати. Отец отвернулся к окну. «Ты хотел узнать?» «Простите», срочно приспичила в уборную, Итачи внезапно прервал Джорджа. Шиноби не сразу сообразил, что его смутило, а когда понял, тут же поднял руки и без хлопка соединил ладони, разведя уже с материализованными пистолетами в руках. «Сэм, сэр», протягивая оружие. Трогательный момент оказался испорчен. «Я тоже выйду», Джек поставил короб на пол к стене и требовательно протянул руку. «Проводишь», глядя на Даниэла и кивая в сторону Джека, которому протянул созданный для него пистолет, а второй тилку. «Да», вопрошая взглядом, как и все, кроме одного. Лишь генерал сразу понял причину и скорчил жутко сердитую рожу, сжав кулак и рукоять Глоцк-17, любимого полковника Манилом и не являющегося табельным для ЗВК. «Сильно не мните салфетки», – двусмысленно пожелал Хаммонд, стараясь не цедить. В коридоре Итачи уже был с активным камнем связи, потому они с Даниэлом разбежались в разные стороны. «Утечка?» – шепотом спросил Джек, догадавшись. «Да, по электросети. Мы за медсестрами, они к месту съема данных», – также тихо ответил Даниэл, ведомый близнецом. В руке он сжимал тазер, данный ему уже в коридоре.